Дорогие радиослушатели, мы продолжаем чтение книги Его Божественной Милости Бхактивиданты Свами Прабхупады «Наука самоосознания». Кришна говорит Арджуне, своему ученику, что это только вожделение, всепожирающий греховный враг этого мира. В языке вед нет слова для обозначения материалистической любви, как мы сейчас называем ее. Словом «кама» описывают вожделение или материальное желание, а не любовь. Для обозначения истинной любви в ведах используется слово «према», означающее исключительно любовь к Богу. Вне любви к Богу любовь невозможна. В этом случае ее место занимает похоть. В материальной атмосфере человеческая деятельность во всем ее разнообразии, и не только деятельность людей, но и всех живых существ, основана на половом влечении, возникающем между мужчиной и женщиной. Это влечение является движущей силой любой деятельности, и оно же оскверняет ее. Вокруг секса вертится вся вселенная и страдает. Такова непрекрашенная правда. Под тем, что здесь называют любовью, подразумевается следующее. Ты удовлетворяешь мои чувства, а я буду удовлетворять твои. И как только этому обоюдному удовлетворению приходит конец, люди тотчас разводятся, расстаются, ссорятся и начинают ненавидеть друг друга. И все это умещается в рамках этих ложных представлений о любви. Настоящая любовь – это любовь к Богу, Кришне. Каждому хочется направить свою потребность любить на объект, по его мнению, достойной любви. Проблема только в нашем невежестве, потому что люди практически не знают, где искать этот высший объект любви, действительно достойный их любви и способный ответить на нее. Люди просто не знают этого. Об этом нигде не говорится. Стоит вам привязаться к чему бы то ни было материальному, оно тотчас же даст вам пощечину, разрушится или разочарует вас. Вам гарантированы неудовлетворенность и разочарование. Это факт. И эти юноши в вашей стране и во всем мире признают, да, это факт, и прислушиваются к словам Кришны. После многих рождений и смертей тот, кто по-настоящему мудр, предается мне, видя во мне причину всех причин и источник всего сущего. Такая великая душа встречается крайне редко. И снова Кришна употребляет это слово «Махатма» — «великая душа». Поэтому наши преданные, которых вы встретили, необыкновенные юноши и девушки. Нет. Их нужно считать по-настоящему мудрыми людьми, великими душами, так как в течение многих жизней они страдали этой мучительной болезнью материального существования и, наконец, почувствовали к ней отвращение. Поэтому они отправились на поиски высшего знания. Они ищут чего-то лучшего, и когда находят Кришну и предаются ему, становятся махатмами, людьми, действительно пребывающими в знании. Этот материальный мир подобен тюрьме. Это место наказания, предназначенное для того, чтобы довести нас до такого состояния, когда мы почувствуем к нему отвращение, предадимся, наконец, Кришне и возвратимся в свое изначальное состояние, обретя вечную жизнь в блаженстве и полном знании. Следовательно, этим юношам делает честь то, что они сделали, нечто очень редко встречающееся в человеческом обществе. Предавшись Кришне, человек найдет высший объект своей любви – Бога. Любовь к Богу есть в каждом, подобно огню в незажженной спичке, но она сокрыта. Однако, если человек тем или иным образом развивает в себе дремлющую любовь к Богу, и Кришна становится для него высшим объектом поклонения, высшим другом, высшим господином или высшим возлюбленным, то он никогда больше не испытает разочарования и не будет несчастным. Все будет по-другому, так как его потребность любить будет направлена на то, что достойно любви. Преданный, посвятивший свою жизнь Кришне, всегда испытывает великое удовлетворение и блаженство, и постоянно радостен, он неизменно доброжелателен и никому не относится с неприязнью, как говорите вы. Продвинутый преданный друг каждому. Чистая душа, с любовью и преданностью служащая Кришне, дорога каждому, и каждый дорог ей. В другом месте Кришна утверждает, что его преданный, который очень дорог ему, никому не завидует, является добрым другом всем живым существам. Более того, предполагается, что преданный одинаково относится ко всем и никогда никому не пристрастен, говоря «этот хорош, а тот плох». Нет. Так описываются более высокие стадии сознания Кришны, которых преданный достигает, когда его знания становятся зрелыми. Сейчас многие из наших учеников – молодые ребята. Они находятся в процессе обучения. И этот метод так эффективен, надежен и авторитетен, что если они будут строго следовать ему, то достигнут желаемой цели, то есть, как вы говорите, любви. Но нужно помнить, что эта любовь нематериальна, и потому о ней не стоит судить, исходя из ложных сентиментальных представлений об обычных мирских отношениях. Поэтому сказать, что они не любят, может быть и верно с точки зрения материалиста. Они отказались от привязанностей к семье, друзьям, жене, стране, нации и так далее, основанных только на телесной концепции жизни, а иначе говоря, на зыбком удовлетворении чувств. Они начали освобождаться от любви к Майе, то есть от вожделения, и хотят обрести любовь к Кришне, нескончаемую, сполна вознаграждающую любовь, однако еще не достигли этого уровня, вот только и всего. Нельзя ожидать, что все ваши соотечественники, имеющие так много дурных привычек, вдруг перестанут есть мясо, употреблять одурманивающие средства, откажутся от недозволенного секса и многих других отвратительных вещей, и за один день станут великими, осознавшими себя душами. Это невозможно. Это утопия. Но даже человека, который только что получил посвящение в преданные Кришны, необходимо отнести к высшему разряду людей. Это тот из людей, кто наделен разумом. Он занимает трансцендентное положение, хотя и занят разнообразной деятельностью. И хотя такой преданный, возможно, еще не достиг высшего уровня духовного понимания, его все же нужно считать самым возвышенным из людей, не обращая внимания на временное проявление его недостатков и слабостей. Даже если преданный совершает самые неблаговидные поступки, его нужно считать святым, так как он занимает правильную позицию. Говорят, человеку свойственно ошибаться. Поэтому на начальной стадии всегда можно ожидать каких-либо промахов. Взгляните, пожалуйста, на дело с этой точки зрения и простите им их маленькие ошибки. Главное, что они отдали Кришне все, даже свои жизни, и в этом они не ошиблись. Всегда желающие вам добра, Бхактивиданта Свами. Уважаемые радиослушатели, продолжение чтения книги Его Божественной Милости Бхактивиданты Свами Прабхупады «Наука самосознания» слушайте в наших следующих передачах.